Ой, баю, баю, баю, баю, маменьку мою, баюшки, побаюшки, не ложись на краешки, придет серенький волчок, да ухватит за бочок. Ой, баюшки, ой, баю, баю, маменьку мою, люли-люли-люленьки, прилетали гуленьки на попово полюшко, клевать его горюшка. Ой, баю, баю, баю, баю, доченьку мою, на поповом на лугу я горох молочу. Ой, баю, баю, баю, баю, маменьку мою. Ко мне курочка бежит, я по курочке цепу. Ой, баю, баю, баю, баю, крошечку мою, я по курочке цепом, она вниз черепом. Ой, баю, баю, баю, ненаглядную мою. Ой, баю, баю, баю, баю, маменьку мою, на поповом на лугу потерял мужик дугу. Шарил, шарил, не нашел, он заплакал и пошел. Ой, баю, баю, баю, ненаглядную мою, он заплакал и пошел. Старые бабушки пришел. Ой, бабушка, бабушка, купи мне рубашку, высокенькой вороток, я поеду в городок. Баю, баюшки, баю, баю, детеньку мою, а там шапочки края, не докраивают. Одна шапочка упала, а татарочка украла. Ой, баю, баю, баю, баю, Леночку мою, татарин плешивый, не ходи вершиной, не ломай крушину, не морай брюшину. Ой, баюшки, ой, баю, да по-баюшки баю. Ой, татарин басурман посадил кошку в карман. Кошка плачет и ревет, а к татарину не идет. Ой, качи, качи, качи, мы поедем в лихачи, мы поедем в лихачи, купим там и калачи, а еще на ножки купим мы сапожки. Ой, баю, баю, баю, купим мы сапожки. Будет доченька ходить, да сапожечки носить, да сапожечки носить, будет в школу в них ходить, будет в школу в них ходить, будет грамоте учить, азы буги бериндей, мухи воши на пердели. Ой, баю, баю, баю, баю маменьку мою. Ой, писано, писано про Петра Денисова. Ой, да присланный указ из города Арзамас. Ой, баю, баю, баю, баю маменьку мою. Ребятишек всех собрать, всем соплюшки оторвать. Ой, баю, баю, баю, баю.